парой работаем. Костец, значит так. Мы с тобой заныриваем между зданиями. Гоблин с Ленни стоят на улице, прикрывают нас. Техники не покидать. Может, мы пока справа дома обшмонаем? Быстрее будет, предложил Сумов. Нет. Для начала так. Не торопимся. Я не клюнул. Секите тут. Строение не маленькие. 13 метров высоты. На 3 всего этажа. Комнаты должны быть просторными. Это пустые массивные коробки с беспорядочно разбросанными оконными проемами и входами, поднятыми, пожалуй, на 1 метр от земли. Ни крылец нет, ни лестниц. Как и в форте. Деревянные элементы отсутствуют. Фасады почернели от времени. Ближний слева дом вообще не имел входной двери. Попасть внутрь можно было только через окна первого этажа, которые в нем располагались очень низко. Для кого вся эта каменная бутафория сделана? Кстати, не похоже ни на одну культуру. Мы сначала пошли в правый. Я достал пистолет. Стояла гнетущая тишина. В воздухе чувствовалось странное напряжение. «Костя, ты в тепловик, я живаком смотрю». С очевидным чувством страха мы без энтузиазма полезли во входной проем, как нищие старики на помойку. От нужды. Надо, значит надо. «Представляю, какие у нас рожи!» Внутри дома было темно. Окна расположены так же неудачно, как и вся планировка комплекса. Дневного света явно недостаточно. Чисто. Тепловых пятен на полу не вижу. Полы вымощены большими плитами. А наверху... Ожидаемого потолка не было. Ни единого межэтажного перекрытия. Просто коробка. Не только остатков обстановки, убранств или имущества, по которым можно было бы что-то узнать о тех, кто тут проживал. Не было даже комнат. А вот деревянный ящик, вполне современный. Имелся, стоял в углу. Я заволновался, но ожидания не оправдались. Пустой. Это заготовка, полуфабрикат, недострой. Под ногами лежал толстый слой пыли. Только перед окнами ровная поверхность, причудливо взрыхлена залетающими внутрь дождевыми каплями. И никаких следов. Ни человеческих, ни звериных. «Подо что такие затраты списаны, коллега?» «Нет версий», — ответил сталкер. Свод каменной кровли эхом отражал нашу речь, искажая голоса, превращая их в гулкий страшноватый вой. «Валить отсюда надо!» — шептали стены. «Хорош давить, а! Нам валить никак нельзя!» Признаю, что повод найти несложно. Как известно, любой человек с большим жизненным опытом очень хорошо умеет использовать универсальность этой приговорки для любого самооправдания. Но страх быстро пройдет. Походим, побродим, обвыкнемся. Пройдет. Останутся азарт и интерес. И это тоже опыт. Опыт искателей, сталкеров. Площадка за осмотренным зданием лежала полностью в развалинах, скрытых ранее высокой стеной. По контуру остатки дома, разрушенного, возможно, каким-то землетрясением. В этом запустении не было ни травинки, ни кустика, ни какого-либо иного признака жизни. Земли вообще нет, лишь кучи камней. Нечего ловить. А вот дальше по улице уже получше. Несколько пташек летало над крышами, и зелень появляется. Сбоку тускло блеснул металл. Мотоцикл брошенный. Разбитый и разграбленный. «Нет аккумулятора. Сняли», — с сожалением объявил Лунев. «Да, Федя. Чей-то визит сюда закончился печально. А вообще забрать бы надо». «Пошли в следующее», — решил я. «Металлолом — это хорошо, но мы сюда приехали за более существенным. Дом на другой стороне улицы. Тот, что вообще без дверей, принес еще один сюрприз, куда более внушительный. Не успел я влезть в окно, как тут же уперся в глухую стену. Чуть башку не разбил. Что за хрень?» Я, скорчившись, стоял в тесной узкой лоджии из которой внутрь входа не было. Каменная ниша. Оглядели остальные окна фасада. Та же самая халтура. Бутафория. Пошли с тыла глянем. Почему же так поясница зудит? Укусил кто-то? Надо бы посмотреть. А то вцепится неведомый клещ, потом проблем не оберешься. Вернемся к машинам. Попрошу Ленни глянуть. Задняя стена повергла нас в настоящий шок. Не было там дома и двора, представьте. Сооружение было на всю высоту срезано наискось, словно ударом гигантской катаны или лазером боевого межгалактического звездолета. Ровный на загляденье каменный срез тянулся до самого верха. Ни рукотворной щелочки, ни температурной трещинки. А обрезка-то и нет. Костя, да это монолит, бляха медная на яйцах. Психа, елки. Трахума, что за артхаус нам достался? Черт, да кто меня, сука, цап... И тут в башке утряслось. Тормозишь, спасатель. На поясе, в разрезе бронежилета, уже вовсю звенел и вибрировал шар-глобус. Всем сбор вокруг дома. У меня индикатор сработал. Ищем приз. Гоблин чешется? Откуда ты? Падла! А я-то думаю, жмякнула богатыря какая-то сявка. Идем. Смотрите, начиная с фасада. Я, до боли сжав вибрирующий шар в руке, медленно пошел вдоль срезанной задней стены этого огромного камня, в котором зачем-то вырубили муляжи окон. Костя поднял ствол к плечу. К дальнему торцу группы вышли одновременно и замерли в сюрреалистическом восторге. Из точно так же срезанной плоскости торца дома торчал наполовину вмурованный в камень открытый морской контейнер. Влитый. «Чистый тепловик», — машинально щелкнула Ленни. «Чисто вокруг», — откликнулся Кастет. Контейнер был совершенно пуст, если не считать набросанный в углу горы округлых камней. Каменный срез проходил прямо через металл. Обалдеть! Шар тоненько звенел и дрожал, как припадочный. «Приз здесь!» «Разбираем!» — рявкнул я, и мы разом бросились к куче. Выручалочка оказалась планшетом типа 10-дюймового, только толще и тяжелей. Стекла как такового не было. Это мы уже знаем. Там действительно не стекло. Изображение проявляется прямо через неведомый синтетический материал. Хрен поцарапаешь. Бывали прецеденты. Сотников даже чашку кофе на него ронял. И как же она работает без основной панели? Материализация в произвольно выбранном оператором пространстве? Вещь одноразовая. А значит... Значит, она должна после первого и последнего же сеанса умирать или уничтожаться. Второе вероятнее. Зачем оставлять кому попало такую аппаратуру, пусть и в нерабочем состоянии? А как самоуничтожаться? Да тут надо быть готовым ко всему. Чего я парюсь? Дисплей все напишет, инструкция прилагается.